Глава 10. Ваня Земнухов и Жора Арутюнянц, простившись с Володей Осьмухиным, влились в поток беженцев, катившиеся вдоль железной дороги на Лихую. Первоначальный план их пути был на Новочеркасск, где у Жоры Арутюнянца была влиятельная, как он сказал, родня, могущая помочь в дальнейшем передвижении. Там дядя его работал сапожником при станции. Но Ваня, которому Жора подчинялся как старшему товарищу, узнав, что Ковалевы едут на Лихую, в последние минуты предложил Жоре этот новый маршрут, очень туманно сформулировав его преимущества. И Жора, которому было решительно все равно, куда не идти, с готовностью изменил свой довольно ясный маршрут на туманный маршрут Земнухова. На одном из этапов пути к ним присоединился маленький, кривоногий и до нельзя усатый майор в сильно помятой гимнастерке с гвардейским значком с правой стороны груди, в сухих покоробленных сапогах. Его военная форма, особенно сапоги, находилась в таком горестном состоянии от того, что, как он пояснил, она в течение 5 месяцев, пока он излечивался от ран, валялась в госпитальной кладовой. В последнее время госпиталь занимал одно из отделений Краснодонской главной больницы и теперь эвакуировался. Но за недостатком транспорта всем, кто мог ходить, предложено было идти пешком, и еще более 100 тяжело раненых осталось в Краснодоне без всякой надежды выбраться. Кроме этого пространного объяснения судьбы своей и своего госпиталя, майор во весь остальной путь не произнес ни слова. Он был до крайности молчалив. Он молчал упорно и совершенно безнадежно. Кроме того, майор хромал. Но, несмотря на свою хромоту, он довольно ретиво шагал в своих покоробленных сапогах, не отставая от ребят, и вскоре внушил такое уважение к себе, что ребята, о чем бы ни говорили, обращались к нему как к молчаливому авторитету. В то время, когда множество людей, пожилых и молодых, и не только женщин, а мужчин с оружием в руках, страдала и мучилась в этом нескончаемом потоке отступления, Ваня и Жора с вещевыми мешками за плечами, закатав рукава выше локтей, неся в руках кепки, шагали по степи полной бодрости и радужных надежд. Их преимущество перед другими людьми было в том, что они были совсем юны, одиноки, не знали, где находится враг и где свои, не верили слухам. И весь свет с этой необъятной степью, раскаленным солнцем, дымом пожаров и пылью, тучей, стоявшей в районе дорог, которые то там, то здесь бомбил и обстреливал немец, весь свет казался им открытым на все 4 стороны. И говорили они о вещах, которые не имели никакого отношения к тому, что происходило вокруг. «Почему же ты считаешь, что быть юристом неинтересно в наши дни?» — спрашивал Ваня своим глуховатым баском. «Потому что пока идет война, надо быть военным. А когда война кончится, надо быть инженером, чтобы восстанавливать хозяйство. А юристам это сейчас не главное», — говорил Жора с той четкостью и определенностью суждений, которая была ему свойственна, несмотря на его 17 лет. «Да, конечно, пока идет война, я хотел бы быть военным. Но военно меня не берут по глазам. Когда ты отходишь от меня, я уже вижу тебя как что-то неопределенно долговязое и черное, — с усмешкой сказал Ваня. А инженером быть, конечно, очень полезно. Но тут дело в склонности. А у меня склонность, как ты знаешь, к поэзии. Тогда тебе нужно идти в литературный вуз. Очень ясно и четко определил Жора и посмотрел на майора, как на человека, который единственный может понимать, насколько он, Жора, прав. Но майор никак не отозвался на его слова. «А вот этого я как раз и не хочу», — сказал Ваня. «Ни Пушкин, ни Тютчев не проходили литературного вуза. Да тогда и не было такого. И вообще научиться стать поэтом в учебном заведении нельзя». «Всему можно научиться», — отвечал Жора. «Нет. Учиться на поэта в учебном заведении — это просто глупо. Каждый человек должен учиться и начинать жить с обыкновенной профессией. А если у него от природы есть талант поэтический, этот талант разовьется путем самостоятельного развития. И только тогда, я думаю, можно стать писателем по профессии. Например, Тютчев был дипломатом, Гарин — инженером, Чехов — доктором, Толстой — помещиком. «Удобная профессия», — сказал Жора, лукаво взглянув на Ваню черными армянскими глазами. Оба они засмеялись, и майор тоже улыбнулся в усы. «А юристом кто-нибудь был?» — деловито спросил Жора. «В конце концов, если кто-нибудь из писателей был юристом, это вполне устраивало его и в отношении Вани. Этого я не знаю, но юридическое образование таково, что оно дает знания в науках, необходимых писателю, в области наук общественных, истории, права, литературы. Положим, эти дисциплины, — сказал Жора не без некоторого щегольства, — эти дисциплины лучше пройти в педвузе. Но я не хотел бы быть педагогом, хотя вы там и прозвали меня профессором. Все-таки глупо, например, быть защитником на нашем суде, — сказал Жора. Например, помнишь, на процессе этих сволочей-вредителей? Я все время думаю про защитников. Вот глупое у них положение, а? И Жора опять засмеялся, показав ослепительно белые зубы. «Ну, защитникам у нас, конечно, неинтересно. У нас суд народный. Но следователям, я думаю, очень интересно. Можно очень много разных людей узнать». «Лучше всего обвинителям», — сказал Жора. «Помнишь, Вышинский? Здорово. Но все-таки я бы лично не стал юристом». «Ленин был юристом», — сказал Ваня. «То другое время было. Я бы еще с тобой поспорил. Если бы мне не было ясно, что на эту тему кем быть...» «Спорить просто бесполезно и глупо», — сказал Ваня с улыбкой. «Надо быть человеком образованным, знающим свое дело, трудолюбивым. А если у тебя, к тому же, есть талант поэтический, он себя проявит». «Ваня, ты знаешь, я всегда с удовольствием читал твои стихи и в стенгазете, и в журнале «Парус», который вы выпускали с Кошевым». «Ты читал этот журнал?» — живо переспросил Ваня. «Да, я читал этот журнал», — торжественно сказал Жора. «Я читал «Наш школьный крокодил». «Я следил за всем, что издается в нашей школе», — сказал он самодовольно. «Я тебе определенно скажу, у тебя есть талант». «Уж и талант», — смущенно покосившись на майора, сказал Ваня и кивком головы закинул свои рассыпавшиеся длинные волосы. «Пока что так. Кропаем стишки. Пушкин. Вот это да! это мой бог. Нет, ты здорово помню, Ленку Познышеву продернул, что она все у зеркала кривляется. Ха, очень здорово, ей-богу! С сильно прорвавшимся армянским акцентом воскликнул Жора. Как это? Прелестный ротик открывала. Ха! Но ерунда какая, смущенно и глуховато, басил Ваня. Слушай, а у тебя любовных стихов нет, а? Таинственно сказал Жора. Слушай, прочти что-нибудь любовное, да? И Жора подмигнул майору. Какие там любовные, что ты права? Окончательно смутился Ваня. У него были любовные стихи, посвященные Клаве, и озаглавленные совсем как у Пушкина. «Ка». Именно так. Большое «ка» и многоточие. И он снова вспомнил все, что произошло между ним и Клавой, и все мечты свои. Он был счастлив. Да, он был счастлив среди всеобщего несчастья. Но разве мог он поделиться этим с Жорой? Нет, наверное, у тебя есть. Слушай, прочти, ей-богу! Сверкая мальчишескими армянскими глазами, упрашивал Жора. Брось глупости говорить. Неужели правда не пишешь? Жора вдруг стал серьезным, и в голосе его появилась прежняя учительская нотка. Правильно, что не пишешь. Разве сейчас время писать любовные стихи, как этот Симонов, да? Когда надо воспитывать народ в духе непримиримой ненависти к врагу. Надо писать политические стихи. Маяковский, Сурков, да? Здорово! Не в этом дело. Писать можно обо всем, раздумчиво сказал Ваня. Если мы родились на свет и живем жизнью, о которой, может быть, мечтали целые поколения лучших людей и боролись за нее, мы можем, имеем право писать обо всем, чем мы живем. Это все важно и неповторимо. Но, ей-богу, прочти что-нибудь, — взмолился Жора. Невыносимая духота стояла в воздухе. Они шли, то смеясь и вскрикивая, то переходя на тон интимно-доверительный. Шли и жестикулировали. Спины под вещевыми мешками были у них совсем мокрыми. Пыль оседала на лица, и, оттирая пот, они размазывали ее по лицу. И оба они, и смуглый, как негр Жора, и Ваня с длинным лицом, с бледным загаром, и даже усатый майор походили на трубочистов. Но весь мир в эту минуту был для них, и они нисколько не сомневались в том, что и для майора сосредоточен на том, о чем они говорили. Ну что ж, я прочту. И Ваня, не волнуясь, спокойным, глуховатым голосом прочел. Нет, нам ни скучно и ни грустно, нас не тревожит жизни путь. Измен незнаемые чувства, нет, не волнуют нашу грудь. Бегут мятежной чередою счастливой юности лета, мечты игривою толпою собой наполнили сердца. Нам чуждо к жизни отвращенье, чужда холодная тоска, бесплотной юности сомненье и внутренняя пустота. Нас радости прельщают мира, и без боязни мы вперед взор устремляем, где вершина коммуны будущей зовет. Здорово! У тебя определенный талант! — воскликнул Жора с искренним восхищением, глядя на старшего товарища. В это время майор издал горлом какой-то странный звук, и Ваня и Жора обернулись к нему. — Вы, ребята, Вы даже не знаете, какие вы ребята! — сипло сказал майор, с волнением глядя на них своими глубоко спрятанными под нависшими бровями влажными глазами. — Нет! Такое государство! Стояло и будет стоять! — вдруг сказал он и с ожесточением погрозил кому-то в пространство коротким черным пальцем. «Он думает, он у нас жизнь прекратил?» С издевкой в голосе продолжал майор. «Нет, брат, шалишь! Жизнь идет, и наши ребятишки думают о тебе, как о чуме или о холере. Пришел и уйдешь, а жизнь своим чередом — учиться, работать. А он-то думал, — издевался майор. Наша-то жизнь навеки, а он кто? Прыщ на гладком месте. Сковырнул и нет его. Ничего. Я в этом проклятом госпитале сам было полдухом. Неужто ж, думаю, на него и силы нет? А как я к вам пришвартовался и иду, у меня полное обновление души. Думаю, многие клянут сейчас нас, армейцев. А разве можно? Отступаем, верно? Так ведь он какой кулак собрал. Но подумайте, какая сила духа! Ах, боже мой, да это счастье — стоять на месте, не отступать, жизнь отдать. Поверьте совести, я сам бы почел за счастье жизнь отдать, отдать жизнь за таких ребят, как вы. С волнением, сотрясавшим его легкое, сухое тело, говорил майор. Ваня и Жора, смолкнув, с растерянным и добрым выражением смотрели на него. Майор высказался, поморгал, отер усы грязным носовым платком и смолк, и так молчал уже до самой ночи. А ночью майор с внезапной энергией и яростью кинулся рассасывать, как он выразился, гигантскую пробку из машин, подвод и артиллерийского обоза. И Ваня и Жора навсегда потеряли его из виду и тотчас же забыли про него. До Лихой они добирались двое суток. К тому времени уже стало известно, что на юге бои идут под Новочеркасском, а по той стороне Донца, в широком степном пространстве между Донцом и Доном, действуют прорвавшиеся немецкие танки и моторизованные части. Но, по слухам, какая-то часть упорно сражалась под Каменском, не пропуская немцев на Лихую. Народная молва из уст в уста передавала фамилию генерала, командира части. Именно ему и его части люди были обязаны тем, что переправы через Нижний Донец все были в наших руках, и еще можно было по степным проселкам свободно выйти на Дон и переправиться через него. В последнюю ночь, измученные несколькими днями пути под слепящим солнцем, Ваня и Жора, не чуя ног, свалились спать на каком-то хуторе на сеновале. Их разбудили гулкие бомбовые удары, от которых дрожала Пунька. Солнце еще невысоко стояло над степью, но уже по всему пространству хлебов переливалось знойно-голубовато-золотистое марево, когда Ваня и Жора подходили к гигантскому табору машин, людей и подвод, раскинувшемуся по эту сторону Донца, немного ниже обширной станицы города на той стороне реки, с зелеными садами, каменными зданиями правительственных и торговых учреждений и школ, многие из которых были превращены в руины бомбардировкой с воздуха и еще дымились. Весь этот гигантский табор, текучий по своему составу, но имевший и своих старожилов, весь этот табор, пополняясь новыми людьми и транспортом, образовался здесь уже недели две назад и жил своим особенным, неповторимым бытом. Это была невообразимая смесь остатков воинских подразделений, коллективов учреждений и предприятий, всех видов транспорта, беженцев всех социальных категорий, возрастов и семейных положений. И все усилия, все внимание, вся деятельность этих людей были направлены на то, чтобы как можно ближе придвинуться к реке, к узкой полоске наплавного моста через Донец. Но если все усилия людей, сгрудившихся в таборе, сводились к тому, чтобы попасть на мост, все усилия военных людей, ведавших переправой, сводились к тому, чтобы не пустить этих людей на мост, а в первую очередь дать переправиться частям Красной Армии, отходящим на новые рубежи обороны между Донцом и Доном. В этой борьбе индивидуальных и частных воль, усилий и военной государственной необходимости, в условиях, когда враг вот-вот мог появиться и на том, и на этом берегу Донца, и когда слухи один чудовищнее другого подогревали взаимно противоречившие страсти и усилия, в этой борьбе и проходила повседневная жизнь табора. Иные организации стояли здесь так долго, дожидаясь очереди, что успели нарыть щели в земле. Иные разбили палатки, сложили временные очаги, на которых варили пищу. Лагерь был полон детей, и день и ночь тянулся через Донец сплошной узкий поток машин, людей, подвод, по обеим сторонам которого люди переправлялись на плотах, на лодках. Тысячи голов скота, мыча и блея, теснились на берегу и шли вплавь. Переправу ежедневно по нескольку раз бомбили и обстреливали с самолетов немцы. И тотчас же начинала бить охранявшая переправу зенитная артиллерия. Звенели зенитные пулеметы, и весь табор в одно мгновение разлетался по степи. Но только исчезали самолеты, как все вновь возвращалось на свои места. С того момента, как Ваня попал в этот табор, у него уже не было другой цели, как только отыскать машину, на которой ехали Ковалевы. В нем боролись два чувства. Он уже начинал понимать, сколь велика опасность, и ему хотелось бы, чтобы Клава с родителями была уже не только по ту сторону Донца, а и по ту сторону Дона. И в то же время он был бы счастлив, если бы встретил Клаву еще здесь. Они бродили по табору, Ваня и Жора, ища своих краснодонцев. Как вдруг от одной из подвод кто-то окликнул их по именам. И Олег Кошевой, их товарищ по школе, загоревший и, как всегда, свежий, аккуратный, с выражением оживленной деятельности во всей его легкой, широкими плечами фигуре и в поблескивающих глазах золотящимися ресницами, уже обнимал товарищей сильными большими руками и крепко целовал в губы. Они набрели на машину шахты номер 1 БИС с Валько и Шевцовым, на подводы с Улей и с роднёй Кошевого, и на тот самый детский дом, который выбрался из Краснодона усилиями Вани и Жоры, и заведующая которым теперь даже не узнала их.